Убегай, возьми меня, я хочу туда, где ты дышишь. Это мокрая зима, и сквозь дождь ты меня не слышишь. Забирай мое тепло и оставшийся во мне воздух. Одному быть в тишине — это слишком для меня просто. Я обратно не вернусь, ведь ты же знаешь, ты дает мне гордость. Будет так, может, это для тебя и новость. О-о-о-о. Так, так. Можно терпеть силу, можно пить текилу, можешь ждать сюда, а я и дальше буду выбирать свое солнце, поднимать свои веки, да, я и дальше буду выбирать свое. Можно терпеть.